Глава 9. Что ж, Владимир Федорович отложил Любины листы и снял очки. Это лучше, гораздо лучше. Начинай работать, по ходу дела разберемся. Люба печально кивнула. Легко сказать, начинай работать. А если она не может? Если роман с Максимовым парадоксальным образом выпивает из нее все творческие силы. По идее, она, окрыленная любовью, должна выдавать по 10 страниц качественного текста в день. Вместо этого она тупо сидит за компьютером, предаваясь горьким размышлениям. Да что там сценарий, если она еле-еле заставляет себя поддерживать дома порядок? Странно, в голове у нее много идей, мыслей и образов, но она почему-то боится писать. В последнее время ей стало казаться, что она глупая, ни за что не сможет передать эти образы так хорошо, чтобы это понравилось другим людям и чтобы она сама осталась довольна. А раз ничего не получится, так стоит ли начинать? Исподволь, где небрежным замечанием, где остротой, где просто брезгливой гримаской. Борису удалось убедить ее в том, что она полная бездарность. То, что он не смотрел ни одного фильма, снятого по Любиному сценарию, нисколько его не смущало. Мелодрама – жанр для слабоумных, недалеких баб. Работать в нем могут только бездарности и конъюнктурщики, безапелляционно говорил он. Люба не напоминала ему ни о «Грозовом перевале», причисленном к 10 лучшим романам XIX века, ни об «Унесенных ветром». Она была уверена, что Борис тут же ответит ей демагогическим, но неопровержимым аргументом. Странным образом Люба ловила себя на мысли, что, начав встречаться с Максимовым, как-то охладела к собственной внешности. Ей всегда нравилось хорошо одеваться, экспериментировать со стилем, но последнее время она ходила в брюках и простых водолазках. Борис всегда оставался недоволен ее нарядами. Говорил, что ей не хватает вкуса, кроме того, часто отпускал язвительные замечания насчет ее фигуры, и у Любы как-то пропала охота крутиться перед зеркалом. Примеряя рискованный топик или оригинальные украшения, она представляла, что на это скажет жених, и со вздохом откладывала вещь в сторону. Зоя догадалась, что за переменой имиджа подруги таится мрачная тень профессора Максимова, и принялась убеждать Любу послать его подальше. «В выборе спутника жизни, — вещала она, — главное не то, нравится ли он тебе, и даже не то, хорошо ли тебе вместе с ним. Главное — это, довольна ли ты миром и собой, когда он рядом». Люба слушала эти афоризмы рассеянно. Как-никак Зоя при всей своей мудрости была не замужем. «Я тебе помогу, голубушка», — сказал Владимир Федорович мягко. «Несколько сцен вместе придумаем». «Еще знаешь что? Нужно ввести характерный персонаж, какую-нибудь бабку-юмористку». Люба кивнула. «И зверушку для видеоряда». «Хорошо, но у меня зверушки в каждом сценарии есть. Собаки были, кошки тоже, лошадь, попугай, рыбки. Я, кажется, всю жизнь животных в сценарии перетаскала. Кто остался-то? Тасманийский дьявол?» «Вилкопоповицкий козел», — засмеялся Владимир Федорович. «Да ты сходи в зоомагазин, там знаешь, какие чудеса сейчас продаются? А можно все это обыграть. Допустим, героиня — страшная собашница, а герой — кошатник или наоборот». «Или», — подхватила Люба, — «она обожает морских свинок, а у него на них жуткая аллергия. Он приходит к ней и умирает от отека гортани, чем не сюжет». Владимир Федорович странно посмотрел на нее и заметил, что до сих пор не знал о ее склонности к черному юмору. Люба спохватилась. Действительно, такие шутки лучше оставить для Зои. «Я поняла, Владимир Федорович. Молодец. А теперь, Люба, нам с тобой вплотную нужно заняться сексом». Она отпрянула. «Это обязательно?» Она никак не ожидала от интеллигентного Владимира Федоровича неприличных предложений, да еще высказанных в столь прямолинейной форме. «Это совершенно необходимо», — пылко произнес редактор. Люба подобралась и мысленно принялась подыскивать необидные, но решительные слова отказа. «А как на это посмотрит ваша жена?» — спросила она осторожно. «Моя жена тоже так думает. Это она и сказала мне, что твоим сценарием не хватает секса». «Как и мне самой», — желчно подумала Люба, — «ведь то, чем мы периодически занимаемся с Борисом, назвать сексом можно только из вежливости». Любе не удалось сдержать вздоха облегчения. Владимир Федорович хихикнул. «Уж не подумала ли ты плохого, голубушка?» «Подумала», — буркнула Люба, но, взглянув на довольную физиономию редактора, тоже улыбнулась. «Нужно яснее выражаться, особенно когда речь идет о таких пикантных вещах. Иногда такое можно ляпнуть. Вы же знаете, Владимир Федорович, у меня есть подруга-хирург. Несколько лет назад она брала дежурство в больнице возле нашего дома. И я иногда заходила в ее кабинет по вечерам». Люба не стала рассказывать, что ее визиты были частью коварного плана обольщения красивого холостого терапевта. Тогда она была еще совсем молода, и Зоя хотела выдать ее замуж. Она специально изучала графики, чтобы Люба приходила именно в смены терапевта, но тот остался к девушке совершенно равнодушен. Зато к Любе привязался эндоскопист. О том, что у него двое детей, Люба узнала в последний момент. Больше она уже не просила Зою с кем-нибудь ее познакомить. Тогда все казалось очень трагичным, и то, что терапевт, который ей понравился, не обращает на нее внимания, и то, что у эндоскописта, который ей тоже понравился, двое детей. А теперь, по прошествии времени, она вспоминала обо всем этом, как о веселом приключении. «Так вот, я, как красная шапочка, принесла пирожков. Дежурная смена пригласила меня выпить чаю. Сидим за чаем. Вдруг дверь распахивается. На пороге возникает дежурный травматолог и строго так говорит. «Ира, пойдем. Быстро доделаем ребенка». Доктор Ира вскакивает. «Сейчас, сейчас!» и выбегает за ним. Я в шоке, а остальные сидят, как ни в чем не бывало. Оказалось, ему всего-навсего нужно было гипс наложить. Они отправили ребенка на рентген, чтобы узнать, целы ли косточки. Пока мы чаи гоняли, снимок проявился. Владимир Федорович ухмыльнулся, а Люба, наоборот, пригорюнилась. Вот, говорят, нет нормальных мужиков. Но ведь Зоя, желая устроить ее жизнь, все время знакомила Любу с хорошими мужиками. И тот терапевт, и травматолог, и даже эндоскопист, несмотря на его стремление сходить налево, были вне всякого сомнения хорошими. И сейчас их у Зои на работе полно, целые толпы. Почему же Любе не достался ни один? В чем ее ущербность? На этой мысли Люба себя дернула. Раньше, до знакомства с Борисом, мысль о собственной неполноценности не приходила ей в голову. До сегодняшнего дня она не думала, что ее неприкаянность не беда, а вина. Слишком разборчива была в молодости, это да, это она за собой признавала. Но, может, на самом деле разборчивыми были женихи, не пожелавшие связать свою жизнь с такой малопривлекательной особой, как она. Недостаточно хороша, недостаточно красива, недостаточно домовита. Это внушил ей Борис. Причем для этого ему не пришлось особенно напрягаться. Достаточно было его самого, недоброго, занудного. Раз за ней осмеливается ухаживать такой человек, значит, в ней самой есть червоточинка. «Ладно», — вздохнула она, — «давайте займемся сексом». Только я не представляю себе, куда я буду втыкать эротические сцены, если по сюжету герои не занимаются любовью до самого конца. Милая моя, эротика в литературе и кино совсем не то, что в жизни. Это отсутствие цензуры развратило нас. Правильно, зачем думать, зачем искать художественные приемы, если показал на экране половой акт и все в порядке? Зрителю предельно ясно, что автор имел в виду. На самом деле эротика на экране – это тонкие намеки, наводящие зрителя на мысли о сексе, причем не о животном сексе, а о телесном проявлении человеческой любви. искусство должно быть иносказательно и символично, иначе это не искусство, а репортаж». Люба кивнула. Она читала последние статьи в блоге Владимира Федоровича. В них он как раз развивал тему эротики в массовой культуре. «Даже красивые поцелуи не самое эротичное зрелище», — продолжал Владимир Федорович. «Они передают не томление страсти, а ее реализацию». Люба пожала плечами. «Я женщина, Владимир Федорович. Мне трудно угадать знаки, которые настраивают мужчин на любовный лад». «Старайся, голубушка». Приведу несколько примеров. Помнишь советский фильм? «Высота», кажется. Ну, где не кочегары мы, не плотники. Фильм, снятый во времена кровавого режима и жесточайшей цензуры. Люба задумчиво покрутила шариковую ручку, которой готовилась записывать в блокнот указания. Фильм она не смотрела. Зачем, если все знающие люди в один голос говорили, что это типичная советская агитка, глянцевая и насквозь лживая, а теперь выясняется, что Владимир Федорович углядел в нем какой-то секс. Там есть сцена, где героиня приходит к влюбленному в нее инженеру на завод, в белом платье. Сначала у них идет разговор на тему «Слава труду». А потом то ли он предлагает, то ли она сама просит показать ей завод. И для того, чтобы все как следует посмотреть, им нужно влезть по пожарной лестнице. Она начинает карабкаться в своем платье, а инженер говорит: «Разрешите, я первый пойду». И так, знаешь, снято. Посмотри, сама поймешь. А знаешь, какую еще любовную сцену я считаю очень сильной? Люба стала перебирать в памяти классические любовные сцены, начиная с «Ромео и Джульетты». «Ни за что не угадаешь», — сказал редактор довольно. «Совершенно пронзительная любовная сцена встретилась мне в фильме «Бункер» о последних днях нацистской Германии». «Да там вообще про любовь ничего нет», — возмутилась Люба. Владимир Федорович вздохнул. «Ладно, ты еще молодая, не понимаешь». А я так чуть не плакал. Когда нацистские преступники Геббельс с женой молча, без единого слова, собираются, выходят на улицу из бункера, смотрят друг на друга, и также молча он сначала убивает ее, потом себя. Конечно, мы не знаем, так ли они ушли из жизни на самом деле. Мы заслуженно ненавидим и презираем их за их преступления. Но в этой сцене мы видим людей, живших одной жизнью на двоих. А когда они поняли, что эта жизнь кончена, то так же дружно, как жили, они умерли, не доставляя друг другу лишних страданий. Помолчали. Люба опустила глаза и принялась чертить узоры в блокноте. Она всегда писала сказки без двойного дна. Мораль в них была простой и прозрачной. Ее зрителю никогда не нужно было ходить под впечатлением, домысливая и допытываясь, что же автор на самом деле хотел сказать. Да и законы рынка никаких тонкостей не поощряли. Кончается один сериал, начинается следующий, где уж тут размышлять над предыдущим. А строгий Владимир Федорович требует от нее все больше и больше. Сейчас эротику в завуалированной форме, потом еще чего-нибудь. Кажется, ночная интернетовская половина его души все больше завладевает дневной. Так он доиграется, что ее сценариев нигде принимать не будут. «Борис, расскажи, пожалуйста, что тебя возбуждает?» Спустя день после разговора с редактором спросила она, выйдя с Максимовым на балкон. Он курил, она пила кофе его изготовления. Только что Люба исправила все орфографические ошибки и стилистические неточности в его статье, не забывая при этом твердить, что а. все это опечатки, б. ошибок невероятно мало для такого большого текста, и в. Борис великий нейрохирург и ученый. Ему простительно не знать некоторых сложных правил пунктуации. Максимов остался ею доволен, и атмосфера между ними царила благостная. На самом балконом висела низкая серая туча, обещая в любую минуту разразиться ливнем, так что был официальный повод никуда не ходить, а валяться на диване под пледом. Люба решила воспользоваться случаем и выяснить, что именно может настроить будущего зрителя на эротический лад. «Наверное, это будут стопроцентные киношные афродизиаки», — думала она, — «ведь Борис такой инертный мужчина, это тебе не какой-нибудь курсант военного училища, которому достаточно увидеть женскую юбку, чтобы возбудиться». «Ну, расскажи», — просила она, поглаживая Бориса по руке. Он недовольно отпрянул, выставив вперед зажженную сигарету, как копье. «В чем дело, Люба? Что за домогательство? Бог с тобой!» Только сейчас она сообразила, что ее вопросы Максимов принимает как заигрывание. «Ничего такого мне не хочется». «Да? А что же тебе нужно?» «Просто хотела посоветоваться. Я пишу сценарий, и нужно усилить в нем любовный колорит. Вот я и подумала, ты поможешь мне, все-таки мужчина». Борис фыркнул. «Очень мило. Значит, ты хотела использовать меня в своей работе. Эксперименты на людях ставишь?» Оторопев, Люба не нашла, что ответить. Почему-то ей казалось, что они будут весело обсуждать эту тему, смеясь и радуясь. «Глупая? Разве она плохо изучила Максимова? Он готов смеяться над ней, но ни в коем случае не вместе с ней». «Борис, ну что ты говоришь?» — произнесла она мягко. «Мне просто интересно мнение такого опытного мужчины, как ты». Он последний раз затянулся, выбросил окурок в колодец двора и распахнул балконную дверь. Пропуская Любу вперед по всем правилам этикета, он кинул на нее высокомерный взгляд. Она осталась стоять посреди комнаты, не понимая еще, поссорились они или нет. А Борис развалился на диване. «Ты хочешь знать, что меня возбуждает?» «Изволь. Мне нравятся женщины, которые не пытаются использовать своих любовников в угоду работе, которые, общаясь с мужчиной, думают о мужчине, а не о своих убогих сценариях. И если уж на то пошло, мне нравятся женщины, которые носят длинные волосы, они стригутся так, словно собираются на армейскую службу». Люба стояла как оплеванная. Что можно было ответить на эту тираду? «Впрочем, я рад, что мы с тобой затронули эту тему», — неожиданно заявил Борис, закидывая ногу на ногу. «Правда, Люба, ты хорошая женщина, и тебе нужно измениться совсем немного, чтобы я был тобой доволен. Прежде всего, не говори со мной о своих сценариях. Пойми, я нейрохирург. Я много работаю, занимаюсь настоящим делом и не могу воспринимать всерьез твои слезоточивые бредни». Он встал с дивана и взял ее за руку. «Одно дело, если ты занимаешься фигней ради денег, понимая, что это фигня, но по-другому у тебя не получается заработать. Это я еще могу понять, но если ты считаешь свою писанину настоящим искусством...» Он картинно развел руками, показывая, что ничем не может помочь Любе в таком безнадежном случае. Она, насупившись, молчала. «Ведь сериалы — это такое дурное дело! Ты поняла меня?» Люба понуро кивнула. Борис обнял ее игриво, прошептал в ухо: «И отрасти, пожалуйста, волосы!» Любе было очень грустно. Наступило время принимать решение, она боялась и не хотела этого делать. Перед ней открывались две дороги, и обе оказались беспросветно черными. Что лучше, жить одной, потихоньку звереть от одиночества, или стать женой Бориса, чтобы больше ни секунды не принадлежать себе? Поступать, как заблагорассудится, ибо никому нет до тебя дела. Ибо бояться сделать лишнее движение, зная, что под боком у тебя строгий и бдительный судья. Она хотела забыться в работе, заставляла себя погружаться в текст с головой. Узнав, что подруга взялась за описание жизни медиков, Зоя охотно снабжала ее разными подробностями, и Любе оставалось только записывать за ней, смягчая особо энергичные выражения. Подруга лежала на диване, важно пыхтела сигареты, пила через трубочку мартини с апельсиновым соком, а Люба сидела на изготовку перед клавиатурой, ожидая, пока Зоя вспомнит что-нибудь не слишком циничное. Или вот. Нет, пожалуй, не годится. Тут мат на мате. Это я уже рассказывала. А, вот, слушай. Дежурила я как-то у Миллера в воскресенье. Сижу себе, курю. Вдруг в приемное отделение валиваются два фашиста. Третьего тащат на носилках, представляешь? Реальные немецкие солдаты с автоматами в квадратных касках. Я в шоке. Гитлер капут, говорю. А немцы смотрят на наши обалдевшие физиономии и ржут, как лошади. А оказывается, у них неподалеку ролевая игра проходила. Исторический клуб какое-то сражение реконструировал. И одного товарища неудачно в окоп кинули, ногу сломал. Там скорая дежурила, она его и привезла. Но врач с фельдшером специально внутрь не пошли, чтобы мы обалдели. Люба прилежно застучала по клавишам. В Зоином пересказе это звучало не слишком интригующе, но в кино сцену можно подать выигрышно. В дверь позвонили. Люба удивленно взглянула на часы. 9:30. Она никого не ждала. «Кто там?» — робко спросила она через дверь. «Свои!» — раздался энергичный голос. «Зоя, у тебя?» «Входи, Ваня!» Стоило Анциферову познакомиться с Любой, как он запросто включил ее в свою орбиту. «Подруга любимой женщины, моя подруга», — видимо, считал он. Не дожидаясь поощрений, Иван моментально перешел с ней на «ты». Он то и дело поднимался к Любе за какими-нибудь хозяйственными мелочами, о которых никогда не беспокоилась безалаберная подруга, и которые стали так необходимы с появлением в ее доме мужчины. Люба исправно снабжала его маслом, мукой и прочей бакалеей. Иван, дурачись, посылал ей воздушный поцелуй и с грохотом сбегал по лестнице. Зоя не изменила привычки проводить вечера у подруги. Поэтому Иван, не застав ее дома, направлялся к Любе. И начинались почти семейные посиделки, где Люба выступала в роли доброй тетушки, принимающей молодоженов. Ведь иногда влюбленным хочется побыть наедине, а иногда и в обществе. Иван плюхнулся на диван, бесцеремонно устроив Зоины ноги на своих коленях. «А мы сочиняем сценарий фильма про врачей», — похвасталась Зоя. «Я главный консультант, ты, если хочешь, тоже можешь принять участие. Расскажи какую-нибудь историю из жизни психов». «Грешно смеяться над больными людьми», — насупился Иван. «Неужели ты, Люба, правду о врачах решила написать? Круто!» Искренний интерес к ее творчеству пролился целительным бальзамом на Любины душевные раны. Ни Зоя, ни тем более Иван не смотрели ее сериалы и мелодрамы, но они не считали ее труд позорным и недостойным. «Не хочешь про психов? Расскажи хотя бы про секс». Зоя протяжно зевнула. «Не понял». Редактор дал Любе задание сделать сценарий эротичным, а всем известно, что Иван Сергеевич Анциферов – настоящий эксперт в этом вопросе. «Ну-ка, скажи, что наводит тебя на мысли о сексе?» «Ты!» – немедленно прозвучал ответ. Зоя скептически приподняла бровь. «Допустим, а если обобщить твой предыдущий опыт, что тогда?» «Тогда бабы!» «Какие?» «Практически любые». «Видишь, Люба, с кем приходится иметь дело? Никакого креатива». «Я вообще-то ориентируюсь на женскую аудиторию», — сказала Люба. «Понять бы, что им нужно». «А им мужики», — заявил Ваня авторитетно. «Для секса мужикам нужны бабы, а бабам мужики, и нечего тут особенно понимать. Вставь в свой сценарий учение воздушно-десантных войск или шахтерскую забастовку». Люба махнула рукой. «Говорить с врачами об условности в искусстве так же бесполезно, как о методах удаления желчного пузыря с ней самой. Давайте поужинаем». Она захлопнула ноутбук и отправилась в кухню. Картошка была давно почищена, оставалось только зажечь под ней огонь, а форель, разделанная еще днем, дожидалась в холодильнике встречи со сковородкой. Только Люба успела налить масло на тефлоновое покрытие, зазвонил телефон. «Владимир Федорович, как не вовремя?» «Не ожидал, голубушка, не ожидал», — сказал он ласково, и Люба приосанилась, готовясь выслушать порцию похвал первой части своего сюжета. «Я хочу спросить, Люба, не забыла ли ты, в каком жанре работаешь? У нас, напомню, мелодрама, а не вселенская трагедия». Она прижала трубку плечом и бросила на сковородку куски рыбы. «Нужен позитив, голубушка, позитив. Этого требуют от нас законы жанра и общественные тенденции. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется и так далее. А у тебя сплошная безысходность». «Но это же только первая часть. Потом все нормально будет». Честные победят коварных, трудящиеся заработают много денег, а любовь победит вообще все. Эта штука будет посильнее, чем Фауст Гёте, — пообещала Люба, поддевая рыбу. Не пора ли переворачивать? Точно? Ну, конечно. Вот хорошо бы и в жизни так, после мрачной завязки, блистательная кульминация и счастливый финал. Ах, если бы Владимир Федорович мог потребовать позитива от того, кто пишет сценарий ее собственной жизни. «Что-то не слышу уверенности в голосе», — пробурчал редактор. «Люба, мы должны держать руку на пульсе эпохи». Это в перестроечные годы модно было создавать литературные произведения на тему «Ты дерьмо, я дерьмо, будущего нет». А сейчас совсем другая история. Все должно быть окей. Счастливая семья, любимая работа, белоснежная улыбка — вот к чему надо стремиться. «Можно подумать, я не стремлюсь», — вздохнула Люба и убавила огонь под бурлящей картошкой. Редактор то в одну крайность бросается, то в другую. Раздвоение личности прогрессирует, вот он и дает мне противоречивые указания в зависимости от того, в какой ипостаси находится. То речь об искусстве, то призывы работать по стандартам массовой культуры. Спохватившись, Люба заверила редактора в том, что позитив во второй части будет литься рекой, и попрощалась. Нарезала хлеб, достала кое-какие закуски из холодильника. Зои не думала ей помогать. Счастливая, ей не нужно показывать свою домовитость, ее ведь любят так, как она есть. В медицине это называется инситу, то есть в переводе с латыни в первоначальном виде, не кстати вспомнила Люба. Но что же все-таки случилось с редактором? Откуда вдруг эта тяга к позитиву? Ведь еще вчера он высказывался о мелодрамах так, что профессор Максимов принял бы его в своем доме как родного и с радостью пожал руку единомышленнику. Наверное, он показывал ее синопсис в какой-нибудь телекомпании. Ему сказали, что это не формат. Догадалась Люба. Вот он и хочет исправить положение. Что ж, счастливой семьи у нее нет. Работы, может быть, тоже скоро не станет. Из всего соцпакета останется только белоснежная улыбка. И где она возьмет позитив в таких обстоятельствах?